Глава 86. Клайд Прескотт готовил образцы для токсикологического исследования. С кровью и стекловидным телом он уже закончил и теперь отделял одну за другой ткани внутренних органов, упаковывал и снабжал ярлычками. Доктор чертовски устал. Поспать сегодня удалось меньше 3 часов, а сизифов труд, которым он сейчас занимался, был изнурительным и совершенно бесполезным. Предстоящий визит агента Грея тоже не радовал. Тот позвонил минут 20 назад, попросился взглянуть на тело Мэрибел Хоу, что-то там проверить. Что ему нужно, Клайд так и не понял. Все прочие, сейчас не покладая рук, обшаривали местные школы. Послышались шаги, и Клайд поднял глаза. Перед ним стоял Сэмюэл Фостер. «Привет, кудряш», — он устало улыбнулся. «Привет, Сэмюэл», — ответил Клайд. «Как успехи?» «Плохо, не хватает собак. Запросили подкрепление из Остина и Хьюстона. Пока никакого прогресса. А как Зои?» «Трансляция прервалась около часа назад», — угрюмо ответил детектив. «Надеемся, что в порядке, но по нашим оценкам закопали ее не меньше 7 часов назад, а может и больше. Так что я готовлюсь к худшему». «Жуткое дело, просто кошмар», — проговорил Клайд, помечая черным маркером пробирку с тканью почки. «Чем могу тебе помочь?» «Меня сюда позвал Грей, сказал, приведет какого-то свидетеля». Клайд слегка напрягся. «Свидетеля? Ну да, я толком не понял. Что-то связанное с телом Мэрибел Хоу». Фостер пожал плечами. «Попросил идти сюда, сказал, что сам подойдет через минуту, и был очень расстроен». «Это-то понятно. Представляю, каково ему». Клайд кивнул, и оба погрузились в тяжелое молчание. Фостер хотел уже что-то сказать, но тут отворилась дверь, и вошел агент Грей. «А вот и вы», — сказал Фостер. «Так что стряслось?» «Просто хочу, чтобы на тело Мэрибел Хоу взглянул мой свидетель». С этими словами агент Грей обернулся к кому-то у себя за спиной и произнес: «Входите, мисс». Послышались шаги. Неуверенный перестук высоких каблуков, и в прозекторскую вошла Джульет Бич. Встретившись взглядом с Клайдом, она застыла на месте. Глаза расширились от ужаса. Девушка громко ахнула и поднесла руку ко рту. Внутри у Клайда все оледенело. Он оперся о стойку, чтобы удержаться на ногах. Отчаянно старался выглядеть как обычно, но чувствовал, что у него трясутся руки. «Итак, мисс, если не возражаете взглянуть...» Тут Тейтум вгляделся ей в лицо. «Мисс!» Джульетта ахнула и бросилась бежать. «Агент Грей», — начал Фостер. «Что?» «Никому не двигаться», — рявкнул Тейтум. «Оба оставайтесь здесь!» И бросился за девушкой. «Да что происходит?» — воскликнул Фостер. «Зачем он ее сюда привел? Девочка уже достаточно пережила. На кой черт тащить ее в морг?» Клайд прочистил горло. «Может, мне и за ней сходить?» — сипло предложил он. «В самом деле, это место не для посторонних». «Не обижайся, кудряш, но ты не особенно-то ладишь с людьми. Лучше я за ними схожу и выясню, что все это значит». «Да, иди», — поспешно ответил Клайд. «Чем скорее, тем...» Грей вернулся в прозекторскую, захлопнул за собой дверь. Лицо его изменилось. Челюсти были сжаты, глаза пылали гневом. Машинально, прежде чем сообразил, что делает, Клайд отступил на пару шагов так, чтобы от федерального агента его отделял стол для вскрытия. «Что ж, Прескотт», — прорычал агент Грей. «Игра окончена». «О чем вы?» — выпалил Клайд. «Эта девушка... Как мне вас называть? Кудряш или Шрёдингер? Какое прозвище предпочитаете?» «Что?» — изумленно воскликнул Фостер. «Агент Грей, да что такое?» «Он знает, о чем я», — отрезал агент Грей, ткнув Клайда пальцем. «Правда?» «Неправда!» — кровь отлила у Клайда от лица. Девушка его узнала. Один взгляд, и память к ней вернулась. «Я понятия не имею, что здесь происходит». Его мозг лихорадочно работал. «Выбраться отсюда, как угодно, выбраться, прыгнуть в машину и...» «Агент Грей, вы хотите сказать, что доктор Прескотт и есть серийный убийца?» «Поговорите с Джульет», — ответил агент. «Пусть она вам ответит». Несколько мгновений никто не двигался. «Просто смешно», — воскликнул, наконец, Клайд. «Даже если этой девушке кажется, что она меня узнала, вспомните, сколько ей пришлось пережить. Да она сейчас видит убийцу в каждом встречном. А ведь совсем недавно говорила, что не помнит, кто ее схватил». Фостер, прищурившись, внимательно смотрел на него. «Идите за ней», — продолжал Клайд. «Приведите ее сюда. Давайте вместе это обсудим». «Вы правы», — сказал вдруг агент. «На пустые обвинения и споры времени нет». «Вот именно. Так что давайте быстро все проясним. Возьмем у вас отпечатки пальцев». Что? Сравним их с тем частичным отпечатком, что есть у нас, и с отпечатком, найденным на разбитом окне бензозаправки. Понадобится всего 15 минут. У меня есть личный аналитик, она очень быстро все сделает. Что скажете, доктор Прескотт? Медленно спросил Фостер, не сводя глаз с Клайда. «Не возражаете, если мы снимем ваши отпечатки?» Что ж, он знал, что рано или поздно это произойдет. Сопротивляться бесполезно. Главное теперь — держаться с достоинством. «Не нужно», — с напускным бесстрастием ответил он. «Вы не ошиблись. Это я». И подумал о Зои Бентли глубоко под землей. Последний эксперимент. Тот, что прославит его имя. Никогда, ни за что он не скажет им, где она. Никогда.